а понял и полюбил в годы войны. Одно время он довольно часто приходил к нам в гостиницу «Москва», иногда горевал вслух, иногда дурачился, иногда как-то вбирал в себя руки и ноги, сжимался, молчал. Он был большим актером, и, конечно же, его стихией было искусство. Я хорошо помню его в роли короля Лира. Он казался неузнаваемым. В жизни он был небольшого роста, и лицо у него было не короля, а скорее насмешливого интеллигента с выпуклым лбом и выпеченной нижней губой. Но на сцене, высокий, трагичный, король Лир был невыразимо прекрасен в своем горе и гневе. Талант Михоэлса почитали актеры различных направлений. Я помню, с каким восхищением говорили о нем и Качалов, и Мейерхольд, и Питоев. Никогда Михоэлс не был националистом. Он любил русский язык, и его друг Алексей Толстой иногда говорил: «Не понимаю, почему Соломон не хочет играть в русском театре?» Но у Михоэлса было любимое дитя — еврейский театр. На спектакли этого театра приходили зрители, не знавшие еврейского языка. Игра Михоэлса из Узкина была настолько выразительной, что все бывали захвачены похождениями местечкового Дон Кихота или бедой Тевье Молочника. Во время войны Михоэлс был душой еврейского антифашистского комитета. Кто тогда мог думать об искусстве? Гитлеровцы убивали в местечках Украины и Белоруссии и старых героев Шалом Алейхема и девочек-пионерок. Михоэлса послали вместе с поэтом Фефером в Америку. В 1946 году американцы мне рассказывали, как в одном городе рухнула эстрада. Слишком много людей хотели подойти поближе к советским гостям. Михоэлс и Фефер собрали миллионы на советские госпитали, детские дома. После победы к Михоэлсу обращались с просьбами тысячи людей. В их глазах он оставался мудрым ребе, защитником обиженных. И вот Михоэлса убили. Тогда нам сказали, что Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым Потаповым по поручению комитета, присуждавшего сталинские премии. Он должен был дать отзыв о постановке, выставленной на премию. Ночью его позвали в гости. Он шел опять-таки вместе с Голубовым Потаповым по одной из окраинных улиц. И там не то бандиты убили обоих, не то их раздавил грузовик. Эта версия казалась убедительной весной 1948 года. Полгода спустя в ней многие начали сомневаться. Когда арестовали Зускина, все задумались, а как погиб Михоэлс? Недавно советская газета, выходившая в Литве, рассказала, что Михоэлса убили агенты Берии. Не стану гадать, почему Берия, который мог бы преспокойно арестовать Михоэлса, прибег к злодейской маскировке. Конечно, не потому, что щадил общественное мнение, скорее всего, развлекался. Я был на панихиде по Соломону Михайловичу в помещении его театра. Изуродованное лицо загримировали. Произносили речи. Помню выступление Фадеева. На улице стояла толпа. Многие плакали. 24 мая был вечер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил. Было очень горько. Но я еще ничего не предвидел. В сентябре 1948 года я написал для «Правды» статью о еврейском вопросе, о Палестине, об антисемитизме. Вот несколько цитат. «Мракобесы издавна выдумывали небылицы, желая представить евреев какими-то особенными существами, не похожими на окружающих их людей. Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной, обособленной жизнью, не разделяя радости и горести тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи — это люди, лишенные чувства Родины, вечные перекати-поле. Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями. Да, евреи жили отдельно, обособленно, когда их к этому принуждали. Гетто было изобретением не еврейских мистиков, а католических изуверов. В те времена, когда глаза людей застилал религиозный туман,